Глава 13. «Где я?» — послышался слабый голос, далее последовал неразборчивый шепот. На дорогу, почти занесенную снегом, выбралась женщина, одежда которой была в ужасном состоянии. Хотя, если сравнивать одежду и лицо, второе выглядело куда хуже. Женщина на четвереньках стояла на обочине, пытаясь понять, что происходит. Вдали замигали фары и послышался скрип тормозов, но неизвестная уже не слышала его. Она провалилась в забытье и не почувствовала, как ее поднимают и уносят в машину, как куда-то увозят. Ада, приехав в Канаду, так и не обрела того душевного покоя, о котором мечтала. Обнаружение записи матери вызвало у нее такой всплеск эмоций, что девушка несколько дней не могла сомкнуть глаз. Первой ее реакцией было поехать в офис Валерия Панкратовича и устроить такой скандал, чтобы ему пришлось отвечать на неудобные вопросы представителей правоохранительных органов. Однако Ада живо представила себе, что ею может заняться правая рука отца, Анатолий, который любые проблемы устранял с невозмутимым лицом и коротко докладывал: «Сделано. Все в порядке». Пойдет ли Валерий Панкратович на такой шаг или нет, Ада заранее не могла сказать. Он же не побоялся жестоко расправиться с женой, которую, по его же словам, очень сильно любил и не смог простить факта измены. Как и не простил своего лучшего друга, заплатившего за связь с Лилией собственной жизнью. «Он смотрел на меня столько лет и видел перед собой только их», — подумала Ада, вытирая слезы. «Я была для него живым напоминанием о том, что он натворил. Но надо отдать ему должное, нервы просто железные. А совесть давно стала привидением. Живет как жил, ни от чего не страдает. Даже не чихнет, чтоб его». Ночью приснилась мама, которая ласково обнимала ее и показывала на отца. «Валера хороший, и ты хорошая. Не торопись ломать свою жизнь из-за него, потому что люди рано или поздно платят за все». Ада разглядела, что мама держит в измазанных кровью руках что-то подозрительно похожее на внутренние органы. При этом взгляд женщины оставался спокойным и доброжелательным, а голос ласковым. Она подошла к Валерию Панкратовичу и с нежностью погладила его по спине. «Валера, пойдем, просто вырежем все, и ты свободен, можешь прийти ко мне». Ада в ужасе смотрела, как она погружает руки в тело Валерия Панкратовича и вынимает из него почки, ласково приговаривая: «Ну зачем они тебе? У нас такое ни к чему». Ада проснулась от вопля отца, который умолял его не трогать. «Лилька, оставь меня в покое, Христа ради! Дай мне позаботиться о дочке!» «У тебя нет дочки», — ласково говорила Лилия. «Ну перестань, пошли». Ада вскочила с постели. Холодная испарина покрыла все тело, сердце стучало, как после скоростной пробежки. «Походу, у меня кукуха едет», — подумала девушка. Она прокрутилась до утра на кровати, которая показалась ей ужасно неудобной. Хотя до этого лежать на ней было вполне комфортно. Ада порывалась позвонить или написать Радиславу, но ее все время что-то останавливало. Его сообщение она читала в режиме просмотра, не решаясь ответить. Наконец, устав так изводить себя, она изменила номер телефона. «Ну все, Радик, теперь тебе меня не найти», — подумала Ада без всякой радости. «Значит, между ними действительно все кончено, и пора думать о чем-то или ком-то другом». Ада сняла квартиру в пригороде Монреаля, чтобы иметь возможность выбираться в лесополосу всякий раз, когда ей захочется. Особенно ей нравилось кататься на лыжах и сноуборде, и на умелую спортсменку обратили внимание местные жители. «Мисс, вы сегодня были великолепны», — говорили болельщики, благодаря ее за красивое выступление. Позже руководство клуба предложило девушке поработать у них инструктором, взяв себе группу из новичков разных возрастов. Подумав, Ада согласилась. Пока она была на трассе, забывала обо всем на свете. Про смерть мамы, свои мрачные детские воспоминания, отношения с Радиславом. Даже гнетущее воспоминание о роли отца отходило на второй план в такие мгновения. И Ада наслаждалась ими сполна. Она даже попробовала построить отношения с местными мужчинами. Для нее не существовало понятия языкового барьера. Ведь девушка с юности владела и английским, и французским языками. Поэтому, когда к ней за столик подсел Жан-Пьер, Ада лишь тепло улыбнулась его неуклюжим попыткам ухаживания. «Вы всегда так показываете интерес к девушкам?» – поинтересовалась Ада. «Только к самым красивым», – несколько напыщенно ответил канадец, а девушка звонко рассмеялась. Мужчина был очарован ее смехом. «Вы способны растопить все снега и льды вокруг», – заговорил он, не сводя с нее восторженного взгляда. «Только давайте не будете этого делать. Лыжный сезон в самом разгаре, а я еще не наигрался в хоккей. Кстати, у нас есть городская команда, там тренируется мой младший брат. Могу я вас пригласить на игру?» «Почему бы и нет?» – согласилась Ада. После матча, в котором победили именно местные хоккеисты, Жан-Пьер пригласил девушку прогуляться. «Всегда любил гулять под снегом», – говорил он, задирая голову вверх и любуясь падающими снежинками. «Снег не только укрывает землю, но он также дарит чувство удивительного умиротворения». Ада подумала, что ее знакомый чудесным образом прав. Было в этом снегопаде нечто особенное. «Может, потому что я не думаю про папу и Радика?» – подумала девушка, подставляя лицо навстречу снежинкам. Жан-Пьер работал по вечерам барменом, а днем подрабатывал санитаром в местной клинике. «У тебя интересное сочетание профессий», – пошутила над ним Ада. Мужчина согласно кивнул. «Ну, одно другому не мешает. Ты сюда надолго приехала?» «Не знаю», – задумчиво ответила девушка, – «еще не решила». «Я рад, что ты здесь», – Жан-Пьер не сводил с нее глаз. «Ты очень необычная. Кажется, внутри тебя сидит несколько человек одновременно. У тебя всякий раз даже взгляд меняется из-за этого. Ты то резко становишься грустной, то начинаешь веселиться до упаду, то напускаешь на себя холод. Я каждый раз пытаюсь угадать, какую из твоих ипостасей я сегодня увижу». «С каким успехом? Угадал хоть раз?» – усмехнулась Ада. Жан-Пьер с сожалением покачал головой. «Ни разу. Вы, русские, слишком загадочные». Мужчина старался быть с ней очень деликатным, мечтая перейти к другого рода отношениям. Ада словно не замечала этого. Она не хотела, чтобы ее кто-нибудь из соседей по дому видел в компании Жан-Пьера и избегала этого всеми силами. Иногда он приезжал к ней на своей видавшей виды машине, но Ада никогда не приглашала его к себе. Словно показывала, что ему пока не стоит рассчитывать на нечто большее, чем беседы и чашка кофе в местной забегаловке. И все-таки однажды это произошло. Ада вспомнила про день рождения мамы и загрустила. Звонок Жан-Пьера отвлек ее от тяжелых воспоминаний. «У меня к тебе предложение на миллион», – заговорил мужчина. «Как ты смотришь на то, чтобы отправиться на небольшую вечеринку? Не хочу идти один, когда у меня шанс пригласить самую красивую девушку». «Думаю, она не откажется», – улыбнулась Ада и решила принять предложение. Жан-Пьер оказался очень компанейским и обаятельным в компании, и Ада отлично провела с ним время. Когда время подошло к полуночи, девушка попросила его: «Отвези меня в гостиницу, я очень устала». Мужчина выполнил ее просьбу, оплатил номер в небольшом мотеле, довел Аду до комнаты и собрался было уходить, когда она обратилась к нему. «Неужели я тебе не нравлюсь, раз ты оставляешь меня одну в таком месте? Разве джентльмены так поступают? Даже домой к себе не пригласил». «А ты бы хотела этого?» Жан-Пьер не скрывал, что рад ее словам. Ада лишь открыла дверь пошире. «Я устала спать одна. Это длится слишком долго». Она не ожидала, что он окажется настолько умелым и нежным любовником. И не понимала, как ей вообще взбрело в голову просить малознакомого мужчину остаться с ней на ночь. Но тело предательски шептало, что это было отличной идеей, а что будет потом, не имеет никакого значения. Потому что она ничего ему не должна и может расстаться с ним в любой момент. Они продолжали встречаться по вечерам с условием, что Ада не будет оставаться у него на ночь, Такое положение вещей вполне устраивало и самого Жан-Пьера, пока о его связи с приезжей русской девушкой не узнала бывшая невеста. Несмотря на то, что инициатором их расставания была именно она, ревнивица не смогла удержаться и устроила скандал, придя на работу Ады. После этой истории хозяин клуба решил, что ему лучше не держать в штате человека с сомнительными связями, и дал Аде расчет. «Все равно я ничего не теряю», – подумала девушка, возвращаясь домой в пригород. «Наигралась, хватит, пора сделать передышку». Передышка длилась 1.5 года. Потом на горизонте замаячил уже бывший соотечественник, некий Артур. С ним тоже были редкие встречи, пока мужчина не заговорил о женитьбе. «Прости, но я не могу выйти за тебя», – сразу же отказалась Ада. Артур был разозлен не на шутку. «Тогда какого хрена ты мне морочила голову? Спала со мной? Я бы тогда пошел искать себе другую девушку, на которой мог бы спокойно жениться. А тебе, выходит, все равно, с кем спать. Сколько народу ты уже обслужила?» Ада хотела было уйти, чтобы не усиливать сложную ситуацию, но Артур решил, что она сейчас сбежит и пойдет писать на него заявление в полицию. «Дудки, я в камеру больше никогда не сяду!» – закричал он и изо всех сил ударил девушку по лицу. Этого было достаточно, чтобы Ада оказалась в больнице, а Артур в тюрьме. Девушка узнала, что его судили за домашнее насилие и отпустили по УДО за примерное поведение. Но случай с Адой уничтожил его шансы на досрочное освобождение. «Я тебе все припомню, стерва!» – прошипел Артур, когда его забирали в наручниках. «Ходи и оглядывайся! Можешь забыть про спокойный сон! Ты будешь жить в вечном страхе, не зная, когда и откуда я приду!» «Тоже мне ужас, летящий на крыльях ночи!» – насмешливо подумала Ада. Однако, когда кто-то под утро пытался вскрыть замок ее квартиры, девушке стало жутковато. Она вызвала полицию, но те ничего особенного не нашли. «Мисс, вы же спали в это время!» Толстый, благодушный полисмен снисходительно посмотрел на Аду, как на малолетнюю дурочку. «Вам с просонья могло показаться всякое!» «Но этот человек угрожал мне, как вы не понимаете!» – пылко заговорила Ада. «Тем более, что его уже судили раньше за насилие. А если он сбежит и придет прямиком ко мне? Или он уже выслал кого-то из своих знакомых, чтобы те напугали меня как следует? Думаете, мне от ваших увещеваний стало легче, офицер?» «Мы, конечно, можем принять ваш вызов на рассмотрение, но камеры показали, что никто из посторонних в дом не входил», — равнодушно проговорил полицейский. Ада вздохнула. Если бы нечто подобное случилось в России, Валерий Панкратович бы сразу принял меры, чтобы обезопасить ее. Но сейчас явно не те условия. Самое главное, что страна не та. Здесь не будут считаться с ее словами, потому что для них она всегда будет чужой. Спустя несколько недель Аде сообщили, что на суде, благодаря какой-то следственной ошибке, Артура выпустили из зала суда. И он сказал, что обязательно повидает свою старую знакомую, с которой ему есть о чем поговорить. Ада снова ощутила страх. Этот безумец, похоже, не намерен останавливаться. «Значит, ей нужно подумать о защите и средствах самообороны». По совету одной из канадских знакомых, девушка купила и зарегистрировала небольшой пистолет. «Хоть такая, но все-таки защита», – успокаивала она себя. На родине ей прежде даже не приходилось думать о подобных вещах. Но в чужой стране другие порядки. Ада приобрела новую привычку, стала уходить из дому, когда наступали сумерки. Девушка блуждала по улицам, где было много людей, и старалась затеряться среди них. Походив так пару часов, она возвращалась на квартиру. В ту ночь Ада, как обычно, вышла на позднюю прогулку. Прошло 1.5 часа, когда начался ливень, и ей захотелось вернуться. Но не тут-то было. Когда до знакомого квартала осталось не больше 10 минут пешей ходьбы, Ада заметила неподалеку серый фургон, номера которого не смогла толком разглядеть. Окна были тонированы так, что увидеть со стороны, кто сидит внутри, не представлялось возможным. «Там, наверное, какой-нибудь злобный тип сидит и думает, как бы испортить людям жизнь», – насмешливо подумала Ада. ей пришло в голову, что пора бы приобрести для себя собаку. Так хотя бы будет к кому возвращаться домой. Да и охрана лишней не будет. Ада резко повернулась, услышав за спиной какой-то звук. Авто разворачивалось для маневра. Прямо на нее ехала большая темная машина, за рулем которой сидел человек, чье лицо девушка сразу узнала. Резкий глухой удар, сильная боль и темнота. Ада слышала, как в тумане кто-то предлагает отвезти ее подальше от тех мест, где могут быть люди, и бросить ее там. «Медведям тоже надо что-то есть», — глумливо заметил мужчина. «Если что, разговор короткий. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Пусть так и думают. Это не их дело вообще-то. Грузите ее, надо убрать девку отсюда». Ада, провалившись в забытье, не могла понять, что происходит. Куда и сколько они ехали, она не могла сказать. Дорога ей показалась просто бесконечной. Наконец знакомый голос потребовал. «Выйдите и проверьте, есть ли кто рядом. Если нет, вытаскивайте бабу и тащите как можно дальше в лес, а там посмотрим, что делать». Ада не почувствовала, как ее потащили за руки и за ноги в сторону густых зарослей. Из-за начавшегося снегопада на трассу никто не выезжал. Девушку дотащили до нужного места и выбросили в полуметровую яму, которую сверху завалили еловыми ветками. «Пора уходить», — послышался тот же голос. «Копы могут выйти на патрулирование в этом районе». Они уехали, а Ада осталась лежать в яме. Несколько часов подряд она не могла встать, не могла толком вспомнить, что с ней случилось. Казалось, что просто попала под машину, но тогда почему она здесь? Ада, потратив полночи на то, чтобы выбраться из ловушки, почти полностью выбилась из сил. Она понимала, что должна выйти в первую очередь на дорогу, и вот спустя столько часов борьбы с собой у нее это получилось. В голове стучала только одна фраза: «Никогда не сдавайся, просто иди к своей цели». «Не считаешь шаги и минуты, ты просто идешь к тому, что важно для тебя». Когда Ада пришла в себя, ей первым делом сообщили, что у нее растяжение мышц ноги. «Имеется также вот...» Палец медика ткнулся в карту пациента, и девушка услышала про сотрясение и перелом, которые она почему-то не почувствовала, хотя ползла на четвереньках последние метры до дороги. Дышать было больно, и врач подтвердил ее догадку. «У вас сломаны ребра. Наверное, от сильного удара. У вас слева гематома почти на все тело». Ада тихо заплакала, вспоминая, почему она оказалась здесь. Документов при ней не обнаружили, поэтому решили, что имеют дело с бездомной. «Простите, мисс, но мы не понимаем». Благообразного вида полицейский виновато развел руками, когда пациентка попробовала что-то ему сказать. У Ады из-за сильного переохлаждения воспалился лицевой нерв, и она не могла говорить. Девушка пыталась писать, но ничего не выходило, руки плохо слушались. Она лежала в палате, безучастная ко всему. Молча смотрела на снег за окном и думала о том, как странно складывается ее жизнь. Каких-то 3 года назад все было совершенно иначе. Любимая работа, любимый человек и родной, как она думала, отец. А сейчас она покалеченная в чужой стране за океаном, и ничего пока не может сделать, чтобы облегчить собственное состояние. Мысли о Радиславе приходили в голову Ады все чаще и чаще. Ей было одиноко, как никогда раньше. Она была уверена, что мужчина ее забыл, потому что она сама так захотела. Радислав поднял на ноги весь штат полиции, объяснив, что пропала его девушка, которую никто не видел последние 3 дня. «Вам не приходило в голову, что она могла уехать отсюда в другое место?» Блюститель порядка, флегматично жевавший жвачку, даже не повернул головы в сторону вошедшего. «Если мы будем бегать в поисках всех приезжих, кто будет выполнять нашу работу?» «Она не могла просто так исчезнуть», — сдерживая свой гнев, объяснил Радислав. Он тоже свободно изъяснялся по-французски, что порядком облегчало ему жизнь за границей. «Давайте хотя бы узнаем, есть ли в сводках из больниц сведения о попавших к ним молодых девушках. А если подходят под описание, это уже другой вопрос. «Фу, обожаю, когда туристы учат меня делать мою работу», — хмыкнул полицейский. «Окей, сейчас посмотрим». Через несколько минут служитель закона в волнении выбежал из кабинета. Увидев терпеливо ожидавшего его Радислава, от избытка чувств замахал руками. «Мистер, только что сообщили из местной клиники. Найдена и доставлена молодая особа, лет 20 с небольшим. Серьезно пострадала, пока без сознания. Мы можем поехать прямо сейчас, чтобы вы подтвердили, это она или нет». «А где ее нашли?» — спросил Радислав. «Говорят, недалеко от леса, выползла на дорогу на четвереньках, потому что не могла идти. Как только оказалась на шоссе, тут же потеряла сознание. Хорошо еще, что водитель сразу же отвез ее куда надо. Но при ней ни документов, ни денег не обнаружено. Похоже, она бездомную», — подвел итоги сержант. Радислав ехал в больницу в полном смятении чувств. Все-таки сердце не зря подсказывало ему, что ей сейчас плохо. Когда он увидел Аду, лежащую на кровати без кровинки в лице, сразу замер и замолчал. Сержант верно растолковал его поведение и деликатно предложил: «Можете пока побыть здесь, а я постараюсь навести справки о вашей подруге. Может, у нас есть шансы поймать тех, кто это сделал». Радислав присел на стул возле кровати и осторожно коснулся руки Ады. «Наконец-то мы встретились», — прошептал он, касаясь ее пальцев губами. «Ада, ты меня слышишь? Ты поправишься обязательно. И мы с тобой будем вместе. Хочешь здесь, хочешь так, хоть у черта на куличках. Только не вздумай уходить от меня. Я смог найти тебя только сейчас». «У нее нет страховки. Держать ее здесь долго не сможем. Кто будет платить за госпитализацию?» — спросила медсестра, женщина лет 40. Радислав заверил ее, что все будет оплачено в ближайшее время. Ада пришла в себя после операции и потеряла дар речи, увидев рядом Радислава. «Радик», — прошептала она, и из ее глаз полились слезы.